Глава 17. В четверг, закончив занятие в последней группе и проверив несколько письменных работ, Дженни закрыла свой кабинет в Йорке и, выехав на автостраду А1, направилась в Дарем. Из-за множества грузовиков и фур, перевозивших товары, движение на трассе было плотным и напряженным, но это неудобство скрашивало прекрасный солнечный денек без малейшего намека на дождь. После встречи и беседы с Китом Мюрреем, если он, конечно, согласится, у Дженни, по ее прикидкам, еще останется время, чтобы добраться к концу дня до Эдинбурга и разыскать Лору Годвин. Тогда придется остаться там на ночь. В противном случае ей предстоит долгая поездка в темное время суток, но с этим она разберется позднее. Одна из ее прежних университетских подруг работает на факультете психологии в университете Эдинбурга. Хорошо бы с ней встретиться и поболтать о событиях, которые произошли с ними после расставания. В ее-то жизни, к сожалению, ничего особенно радостного не случилось, с грустью думала Дженни. А уж теперь, после неожиданной встречи с подругой Бэнкса, скорее всего, и не случится. С этим надо смириться. Если за 7 лет знакомства они с Бэнксом так ни разу не перешли границ дозволенного, значит, как ни печально, и впредь не судьба. Интересно, это Энни, внезапно возникшая на пороге паба Queen's Arms, приревновала Бэнкса к ней, Дженни? Она наверняка видела ладонь Бэнкса, лежавшую на руке Дженни, и хотя это был чисто дружеский жест, истолковать его можно было по-разному. Язык тела весьма многозначен. Ревнивая ли Энни? Она производит впечатление уверенной в себе и уравновешенной особы, однако пока они находились рядом, Дженни почувствовала в манере поведения Энни нечто странное и даже занервничала. Бэнкс – единственный мужчина, о котором она беспокоится и которого готова защищать. Почему бы это? При его внешней замкнутости и независимости на деле он куда более уязвим, чем кажется окружающим, но явно не относится к тем, кого сразу бросаются защищать и опекать. Белая фура на соседней полосе пошла на обгон как раз в тот момент, когда Дженни надо было повернуть, и она, погруженная в свои мысли, едва сумела избежать столкновения. К счастью, сработал инстинкт, и она, резко крутанув руль, разминулась с фурой, но свой поворот пропустила. Изо всей силы она нажала на клаксон. Бессильный жест, но с его помощью она пришла в себя и поехала дальше, до следующей развязки. Съехав с автострады А1, Дженни переключила радио с канала, передававшего тоскливую симфонию Брамса, на какой-то другой, развлекавший слушателей веселой поп-музыкой, которую она могла подпевать, отбивая ритм на рулевом колесе. Дарем всегда казался Дженни каким-то заброшенным местечком. Она здесь родилась, но семья переехала, когда ей было 3 года, и она совершенно не помнила города. В самом начале академической карьеры Дженни обратилась в здешний университет по поводу работы, но не прошла по конкурсу. Место получил мужчина, имевший большее количество публикаций. «Ей бы здешняя жизнь пришлась по душе», — подумала она, глядя на замок, стоящий на вершине далекого холма, и окружающие его густые зеленые заросли. Впрочем, ее и Йорк вполне устраивает, ни малейшего желания начинать поиски новой работы у нее нет. По карте она определила, что жилище Кита Мюррея находится за университетскими спортивными площадками, а значит, можно проехать по дороге, идущей вокруг собора и колледжа, избежав таким образом привлекающих туристов центральных улиц. «А вдруг Кит сейчас на лекциях?» – подумала Дженни. Хотя воспоминания о том, как часто она, будучи студенткой последних курсов, прогуливала лекции, еще не стерлись из ее памяти. Если он все же на лекции, придется дождаться, пока занятия закончатся, а пока посмотреть город и пообедать. Но даже при таком раскладе она успеет добраться до Эдинбурга и пообщаться с Лорой. Остановившись ненадолго на небольшой парковке у магазина, Дженни еще раз изучила карту. Она уже совсем рядом. Хорошо бы не заехать на улицу с односторонним движением, иначе снова придется кружить. Со второй попытки она свернула в нужном месте, съехав с магистрали, оказалась в лабиринте узких улочек. Она была настолько поглощена поисками дома, что только в последний миг увидела машину, позади которой намеревалась остановиться. Когда она, выключив мотор, посмотрела в лобовое стекло, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Это был голубой Citroёn. Дженни попыталась успокоиться. С чего она взяла, что это тот самый голубой Citroёn, раз вчера не запомнила номер? Однако это был Citroёn, а в совпадение Дженни не верила. Что же делать? Следовать, несмотря ни на что, намеченному плану? Если владелец машины Кит Мюррей, то что он делал в Олдертхорпе и на Спернхэт, и почему следил за ней? Она представляет для него угрозу? Пока Дженни напряженно обдумывала, как быть, парадная дверь дома распахнулась, и два человека, выйдя из нее, подошли к Ситроену. Молодой человек с ключами в руке и женщина, как две капли воды, похожие на Люси Пейн. В ту минуту, когда Дженни решила отъехать, молодой человек, заметив ее, сказал что-то Люси и пошел к машине Дженни. Он резко потянул на себя водительскую дверцу, прежде чем она успела ее закрыть. «Да», — мелькнуло у Дженни в голове, — «похоже, у нее опять все вышло неудачно». Утром Кен Блэкстоун позвонил в Милгард, но не сообщил ничего нового. Команда Сока заканчивала работу. Практически все в доме Пейнов было разобрано на мелкие части и вывезено. Земля в обоих садах вскопана на глубину от 6 до 10 футов и просеяна. Бетонные полы в подвале и гараже вскрыты отбойными молотками. Отобраны, упакованы в отдельные мешки и снабжены поясняющими этикетками почти 100 предметов, которые посчитали потенциальными вещественными доказательствами. Стены во многих местах просверлили. Криминалисты разобрали машину Пейна, пытаясь найти в ней следы присутствия похищенных девушек. Пейн был мертв, но дело не закрыто. На многие вопросы так и не найдены ответы, да и роль Люси все еще не удалось выяснить. Зато о ней появилась информация. Люси сняла 200 фунтов в одном из банкоматов на Тоттенхэм-Корт-Роуд. «Если она хочет скрыться, то, вероятно, отправится в Лондон», — подумал Бэнкс, припомнив, как он разыскивал дочь главного констебля Ридла. Ему следовало поехать туда и организовать такой же розыск Люси. В этот раз в ее распоряжении будут все ресурсы столичной полиции. Но что, если Люси все же невиновна и просто ищет новое место жительства, пытаясь перестроить свою разбитую вдребезги жизнь? Бэнкс снова посмотрел на рассыпанную по столу кипу бумаг. Катя Павелик. Катя, Кэнди называла ее Анной, была идентифицирована накануне вечером с помощью стоматологической карты. Удачно, что незадолго до исчезновения у девушки заболели зубы, и Кэнди направила ее к знакомому дантисту, услугами которого пользовалась сама. Катя, по словам Кэнди, пропала в конце ноября. Точной даты она не помнила, но на улице было холодно и промозгло, а в центральной части города успели включить рождественскую иллюминацию. Вероятнее всего, Катины гибель предшествовала смерти Келли Мэтьюс. Кэнди, на самом деле носившая имя Хейли Линдон, не раз видела на улицах, по которым прогуливалась обоих Пейнов, Терренса и Люси, разъезжающих в машине, но увязать исчезновение Кати напрямую с ними она не решалась. Косвенные улики, тем не менее, начали выстраиваться в единую систему. К тому же результаты проведенного Дженни психологического расследования давних событий в Олдерт-Хорпе оказались весьма интересными. Так что, быть может, настало время вплотную заняться Люси. Но пока надо дать ей возможность насладиться иллюзией свободы. Катя Павелик прибыла в Англию из Боснии 4 года назад в возрасте 14 лет. На родине Кати шла война, и она разделила страшную участь многих своих подруг. Ее изнасиловали, а потом пристрелили сербские солдаты. Девушка спаслась, прикинувшись мертвой. 3 дня она лежала под грудой трупов, пока ее не обнаружили канадцы из миротворческих сил ООН. Ранения Кати оказались поверхностными. Ее подлечили, как беженку направили в Англию, но, к сожалению, из-за пережитого ужаса она часто впадала в буйство, становясь неуправляемой. Девушка, в то время ей было 16 лет, вскоре сбежала от приемных родителей, те пытались ее разыскать, но тщетно. Бэнкс не переставал удивляться иронии судьбы. Пережив на родине ужасы войны, Катя Павелик была изнасилована, убита и закопана в саду на заднем дворе дома Пейнов. Кто в этом виноват? Ответ от главного насмешника, обитающего на небесах, Бэнкс, конечно, не получил, правда, ему показалось, что он слышит раскаты громового смеха. Оставалась еще одна неопознанная жертва, та, которую погребли раньше других. Белая женщина в возрасте около 20 лет, ростом примерно 5 футов и 3 дюйма по антропологическим данным, предоставленным судмедэкспертами. Бэнкс теперь практически не сомневался, что это тоже проститутка, поэтому с идентификацией трупа выйдут большие сложности. Одно предположение он уже проверил. Попросил приятеля Терренса Пейна, учителя Джеффа Брикхауса, помочь разыскать их коллегу, которую они привели в свой гостиничный номер во время конференции. Бэнкс даже обрадовался, когда, вопреки его сомнениям, оказалось, что она по-прежнему учительствует в Абердине. Напоминание об этом приключении поначалу ее сильно разозлило, но потом она сменила гнев на милость и объяснила, что и сама была виновата в произошедшем. Ей захотелось обогатить свой сексуальный опыт. Она была смущена, что так много выпила тогда, а потому допустила глупость, согласившись пойти в номер к двум незнакомым мужчинам. Она чуть в обморок не хлопнулась, когда Бэнкс сообщил ей, что парень, принудивший ее к анальному сексу, и есть Терренс Пейн. Ей были известны только имена партнеров, а по фотографии в газете убийцу она не узнала. Бэнкс открыл окно кабинета, выходившее на рыночную площадь. Еще один солнечный и теплый день. Прибыли туристические автобусы, из них выплеснулись толпы туристов. Беглый осмотр церквей, стоящих вокруг площади. Поход к замку, обед в Красолове. У Бэнкса сразу испортилось настроение при воспоминании о вчерашнем свидании в этом пабе. А затем туристы повалят назад к своим автобусам, чтобы ехать в замок Болтон или в аббатство Рива. Как ему хотелось отправиться в какое-нибудь далекое путешествие, и лучше бы никогда не возвращаться назад. Позолоченные стрелки на голубом циферблате церковных часов показывали 10:55. Бэнкс, закурив сигарету, принялся обдумывать дела, запланированные на вторую половину дня. Встречи с Миком Блэром и Эном Скоттом и Сарой Фрэнсис, а также с безутешными родителями Кристофером и Викторией Рэй. У Винсом не вынесло ничего нового из бесед с их соседями, никто не видел и не слышал ничего необычного. У Бэнкса все-таки еще оставались некоторые подозрения в отношении этой супружеской пары, хотя он не мог предъявить им ничего, что хоть как-то указывало на их причастность к убийству Лиан. Он еще не пришел в себя после очередной бессонной ночи. На этот раз причиной бессонницы стала Энни. Чем дольше он думал о ее решении, тем больше разумным оно ему казалось. Он не хотел терять Энни. Если уж на чистоту, ему было с ней хорошо во всех отношениях. Теперь, вспоминая развитие их связи, он понимал, что в бочке меда их с Энни жизни была и ложка дегтя, а если вдуматься, не одна. Раз уж он причиняет ей невыносимую боль, отягощая ее собственные воспоминания своим прошлым, тогда Энни, конечно, поступила правильно. Для нее настало время идти вперед, оставаясь просто его другом. Ну что ж, он искренне желал ей успешной карьеры, а он... Он постарается в одиночку изгнать демонов, отравляющих ему жизнь. Едва он успел докурить сигарету, как в дверь кабинета постучали, вошла констеблю Винсом Джекман, выглядевшая сверхэлегантно в английском костюме в мелкую полоску и белой блузке. «У этой женщины потрясающий вкус», — подумал Бэнкс, — «не то, что у меня или у Энни Кэббот». Ему нравилось, как одевалась Энни, у нее был свой стиль, но чаще всего он видел ее в джинсах и мужской рубашке. «А Бенни лучше забыть», — подумал Бэнкс и обратился к Уинсом. «Проходите, садитесь». Уинсом села, закинув ногу на ногу, с неодобрительным видом принюхалась и сморщила нос, почуяв табачный дым. «Знаю, знаю», — опередил ее Бэнкс. «Скоро брошу, даю слово». «Я насчет того дела, которое вы мне поручили», — начала она. «Думаю, вам будет приятно узнать, сэр, что интуиция вас не подвела. По данным полиции, это была машина, угнанная с Дизраэли-стрит между 10:30 и 11:00 в тот вечер, когда пропала Лиан Рэй». «Да что вы! А Дизраэли-стрит — это улица, которая сразу за углом от паба Old Ship?» «Да, сэр». Бэнкс, потирая руки, опустился на стул. «Рассказывайте подробно». «Владельца зовут Сэмюэл Гарднер. Я разговаривал с ним по телефону. Очевидно, он припарковал там машину, чтобы заглянуть в Cock and Bull на Палмерстон-авеню, где, как он уверяет, выпил всего лишь пинту шанди». «Кто б сомневался, выпил он хоть глотком больше, мы, как пить дать, привлекли бы его за езду в состоянии алкогольного опьянения. Это теперь-то 2 месяца спустя. Ну да бог с ним. Что вы думаете об этой истории, Винсом?» Винсом повернулась на стуле, поменяв местами скрещенные ноги, одернула юбку, прикрывая колени. «Не знаю, сэр. Кажется, налицо некоторое несовпадение». «А Энн Скотт живет по соседству?» «Да, сэр, в том районе живет множество парней, которые угоняют машины, но тут совпадает и время, и место». «Точно, и то, и другое. А когда поступило сообщение об угоне?» «Тот же вечер, в 10:12. «А нашли машину?» «На следующее утро, сэр. Один из патрульных наткнулся на нее, она была припаркована в неположенном месте, неподалеку от паба Риверболт». «Это ведь рядом с Old Ship». «В 10 минутах ходьбы». «Ну что ж, Винсом, картина начинает проясняться. Вы не хотите сходить и побеседовать с этим Сэмюэлем Гарднером? Может, удастся выяснить у него какие-нибудь подробности? Только его надо успокоить, втолковать, что нас не волнует, сколько он выпил в тот вечер, да хоть бутылку виски. Но он должен припомнить все подробности и доставить свою машину в полицейский гараж, криминалистам на обследование. Сомневаюсь, что мы что-то найдем, много времени прошло, но Скотт и Блэр об этом не знают? Или знают?» Винсом заговорчески улыбнулся. «Сильно сомневаюсь, сэр». Бэнкс посмотрел на часы. «Когда поговорите с Гарднером, и его машина будет в нашем гараже, доставьте сюда Мика Блэра. Сдается мне, непродолжительная беседа в допросной окажется весьма результативной». «Полностью с вами согласна». «И привезите сюда Сару Фрэнсис. Нужно, чтобы они увидели друг друга где-нибудь в коридорах участка. Сумеете?» «Не сомневайтесь, сэр». Уинсом, улыбаясь, встал и вышел из кабинета. «Послушайте», — сказала Дженни, — «я еще сегодня не обедала. Чем стоять на улице, может, зайдем куда-нибудь поесть?» Бояться она перестала, поскольку молодой человек, не проявляя никаких агрессивных намерений, просто спросил, кто она и что ей здесь нужно. Но все же она предпочла бы продолжить общение в каком-нибудь людном месте, а не в квартире. «Чуть дальше по дороге есть кафе», — ответил парень. «Если хотите, можно пойти туда». «Отлично». Все вместе они прошли немного назад вдоль дороги, пересекли ее по зебре и вошли в кафе, откуда доносился запах бекона. Дженни старалась следить за фигурой, но сейчас не сумела устоять перед аппетитным запахом и заказала сэндвич с беконом и чашку чаю. Парень с девушкой заказали то же самое, и Дженни заплатила за всех. Бедные студенты редко противятся подобной щедрости. Теперь, когда они одной компанией расположились за столиком у окна, Дженни наконец поняла, что обозналась. Девушка действительно была похожа на Люси. Те же темные глаза, блестящие черные волосы, но выражение лица у нее было совсем другое, а в живых глазах светился ум. Такие глаза никому не внушили бы страха. «Вы Лора, верно?» — спросила Дженни. Девушка удивленно подняла брови. «Да, как вы узнали?» «Ну, это нетрудно», — с улыбкой ответила Дженни. «Вы очень похожи на свою сестру, а рядом с вами ваш двоюродный брат». Лора вспыхнула. «Я приехал его навестить. Это не... Понимаете, я не хочу, чтобы вы думали о нас не весь что». «Не волнуйтесь», — успокоила ее Дженни. «Я не делаю поспешных выводов». «А если и делаю, то не часто», — подумала она. «Давайте вернемся к вопросам, которые я вам задал», — прервал их Кит. Он вел себя решительнее, чем Лора, и был не склонен вести светскую застольную беседу. «Ты кто вы и зачем вы здесь? Может, заодно расскажете, что вы делали в Олдерт-Хорпе? Что вас туда привело?» Лора с удивлением взглянула на Дженни. «Она была в Олдерт-Хорпе?» «В субботу. Я ехал за ней до Изингтона, потом до Спернхед. А когда она свернула на шоссе М-62, повернул обратно». Он снова перевел взгляд на Дженни. «Не хотите ответить?» Кит был симпатичный молодой человек. Каштановые волосы, явно уложенные у дорогого стилиста, чуть прикрывали уши и спадали на воротник. Да и одет он был получше, чем большинство студентов Дженни. Легкий пиджак спортивного покроя, слаксы из твила и до блеска начищенные туфли. Он немного пыжился, смешно гордясь своим консервативным на академический манер внешним видом. Лора, напротив, была одета в свободные бесформенные вещи, надежно скрывающие от мужских глаз все привлекательные особенности ее фигуры. Девушка была немногословна, держалась неуверенно, поэтому Дженни очень хотелось успокоить ее, уговорить не волноваться, убедив в том, что она, Дженни, не причинит им вреда. Видя, как бережно Кит относится к сестре, она размышляла над тем, как складывались их отношения после Олдерт-Хорпа. Дженни рассказала, кто она и чем занимается, объяснила, что ее интерес к прошлому Люси Пейн вызван необходимостью разобраться в ее настоящем. И Лора, и Кит слушали очень внимательно. Когда она закончила, они переглянулись. У Дженни возникла мысль, что они общаются друг с другом каким-то неведомым ей способом. Она, конечно, не верила в телепатию, однако понимала, все пережитое ими в детстве создало такие прочные и глубокие узы, что они понимали друг друга без слов. «А почему вы решили, что там найдете ответы на свои вопросы?» — спросил Кит. «Я психолог», — ответила Дженни, — «не психиатр и не приверженец Фрейда, но верю, что наше прошлое формирует нас, делает такими, какие мы сейчас». «Ну и какова сейчас Линда, то есть Люси, как она себя называет?» Дженни развела руками. «В этом-то и вопрос. Пока у меня нет ответа. Надеюсь, вы поможете мне в этом разобраться». «А почему мы должны вам помогать?» «Не знаю», — призналась Дженни. «Разве что в прошлом остались какие-то комнаты, двери в которые вам и самим еще предстоит открыть». Кит рассмеялся. «Доживи мы хоть до 100, и тогда до конца не разберемся с прошлым», — сказал он. «Что конкретно вас интересует?» «Линда ведь была с вами? Одной из вас?» Кит и Лора снова переглянулись. Дженни страшно захотелось узнать, о чем они думают. Вероятно, они пришли к согласию, потому что Лора ответила. «Да, она была с нами, но держалась отдельно». «Как это понять, Лора?» Линда была самой старшей, она заботилась о нас. Кит иронически хмыкнул. Кит, она правда заботилась. Хорошо, хорошо, я согласен, успокоил Кит сестру. Губы у Лоры задрожали, и Дженни показалось, девушка вот-вот заплачет. «Продолжайте, Лора», — попросила она, — «пожалуйста». «Линда моя сестра», — сказала Лора, — «но между нами разница в 3 года, а в детстве это огромная дистанция». «Верно, у меня такая же разница с братом, он старше на 3 года». «Ну тогда вы понимаете, что я имею в виду. Я по-настоящему и не знала Линду. Она казалась мне иногда совсем взрослой, я просто ее не понимала. Маленькими мы вместе играли, но чем старше становились, тем больше расходились, особенно когда, ну, вы знаете». «Как она вела себя?» «Линда? Очень странно. Сильно отдалилась от нас, замкнулась в себе. Порой играла с нами, а порой, скажем так, вела себя жестоко». «Как это?» «Если мы делали что-нибудь не так, как она хотела, Линда могла доложить взрослым, предоставив историю выгодным для себя свете. Нас сажали в клетку». «Она так поступала?» «О, да!» — не выдержал Кит. «Мы все в свое время здорово натерпелись от нее. Иногда мы даже не понимали, на чьей она стороне. «С нами или со взрослыми?» — пояснила Лора. «Но она бывала и заботливой, и доброй. Однажды я порезался, она быстро разыскала где-то вату и перекись водорода, чтобы в рану не попала инфекция, а иногда даже защищала нас от них». «Каким образом?» «В меру своих сил. Ну, понимаете, мы были слишком слабыми, чтобы отказаться. Иногда они прислушивались к ее словам, и она спасла котят. Папа хотел их утопить, а Линда спрятала их, а потом пристроила». «Так значит, она любила животных?» Она их просто обожала. Даже хотела стать ветеринаром, когда вырастет. А почему не стала? Не знаю. Не хватило знаний или просто передумала. Она тоже была жертвой взрослых? Конечно, кивнув головой, подтвердил Кит. Мы все. Она была их любимицей, добавила Лора. До тех самых пор, пока... Договаривайте, Лора, и успокойтесь. Лора залилась румянцем смущения и отвела взгляд в сторону. До тех пор, пока не созрела, по-женски. Тогда ей было 12 лет. После этого они утратили к ней всякий интерес. Их любимицей стала Кэтлин. Ей было всего 9, как и мне, но ее они любили больше. А какой была Кэтлин? Глаза Лоры засияли. Она была как святая, переносила безропотно все, что те люди делали с ней. Кэтлин, не знаю, как поточнее выразиться, излучала какое-то одухотворяющее сияние, но она была слишком хрупкой, слабой. Почти постоянно болела, не могла выносить наказаний и побоев, которыми они щедро ее награждали. А как они наказывали? Сажали в клетку, по много дней не давали еды. Скажите, почему никто из вас не пожаловался властям? Спросила Дженни. Кит и Лора в который раз обменялись взглядами. Мы не осмеливались, ответил Кит. Они грозились убить нас, если мы скажем хоть слово. И они же были наши родители, семья, добавила Лора. Все дети хотят, чтобы мама и папа любили их, верно? А значит, приходится делать то, что они велят, иначе папа возьмет и разлюбит. Дженни сделала несколько глотков чая, на мгновение прикрыв чашкой лицо. Почему на глаза навернулись слезы? То ли от злости, то ли от жалости, а может, от того и другого вместе? Неважно, главное не показывать их Лоре. «К тому же», — продолжил Кит, — «откуда нам было знать, что другие дети живут совсем иной жизнью?» «А в школе?» «В школе мы держались особняком. Нам было велено не рассказывать о том, что происходит у нас дома. Ведь это семья, и никому не должно быть до этого дела». «А вы что делали в Олдертхорпе?» — спросила Дженни Кита, неожиданно возвращаясь в настоящее. «Я пишу книгу», — ответил он, — «о том, что там происходило. Думаю, людям следует знать эту историю. Такое не должно повториться». «А почему вы поехали за мной?» «Решил, что вы репортер, выискиваете очередную сенсацию». «Имейте в виду, Кит, очень скоро в Олдерхорп нахлынут целые полчища журналистов. Удивительно, что их там еще нет». «Я догадывался». «Значит, вы приняли меня за репортера, и что же вы собирались со мной сделать?» «Да ничего. Просто хотел посмотреть, куда вы поедете, и убедиться, что не повернете обратно». «Ну а если бы я вернулась?» Вместо ответа Кит развел руками. «Не знаю». «Скажите, вы сразу поняли, что речь идет о Линде, как только прочитали новости о семействе Пейн?» Дженни повернулась к Лоре. «Да», — ответила Лора. «Фотография, конечно, не четкая была, но я же знала, что она вышла замуж за Терри, и где она живет, тоже знала». «А вы когда-нибудь собирались все вместе?» «Собирались, пока Сьюзан не покончила с собой, а Том не уехал в Австралию. И Кит, и я по мере возможности навещали Дайен. Линда, как я уже говорила, всегда держалась поодаль, ведь она была старше. Нет, конечно, иногда мы с ней виделись, на днях рождения, например, но мне ее поведение всегда казалось странным. Что вас настораживало? Затрудняюсь сказать, ее будто преследовала какая-то навязчивая мысль. Она же пострадала, как и все мы. Однако это повлияло на нее иначе, добавил Кит. Я виделся с Линдой намного реже, чем Лор, но каждый раз после встречи не мог избавиться от впечатления, что у нее на уме что-то недоброе. Она была скрытной, никогда не распространялась о своей жизни, но мне так казалось. У нее и пристрастия были какие-то странные, Лора залилась краской, садомаза, ну и прочее. Она рассказывала вам об этом? Рассказала как-то раз, явно для того, чтобы меня смутить. Я не гожусь в собеседнице в разговорах о сексе. Обхватив себя руками, она отвела глаза в сторону. А Линде нравилось вас смущать? Ей, по-моему, нравилось меня мучить. Дженни решила зайти с другого конца. Как вы восприняли всю эту историю? Линда с ее-то прошлым, оказывается, вышла замуж за убийцу, наверное, это не так легко пережить. И она сочувственно покачала головой. «Еще бы», — ответил Кит. «Это был настоящий удар. Мы все пытаемся, но не можем осмыслить произошедшее». «Поэтому я здесь», — объяснила Лора. «Мне сейчас необходимо быть рядом с Китом, чтобы поговорить, чтобы решить, что делать». «А что вы собираетесь делать?» «Вы не думайте, торопиться мы не станем», — нехотя сказал Кит. Дженни подалась вперед. «О чем вы? Что вы хотите предпринять?» Кит смотрел только на Лору, и Дженни показала, что прошла целая вечность, пока он заговорил. «Для начала нам следует поговорить с Линдой, как вы считаете?» «Это было бы здорово». «Может, подскажете, о чем?» «О том, что же там произошло в доме Пейнов, иначе говорить с ней придется нам». «Я уверен, вы понимаете», — сказал Кит. «Мы не хотим снова оказаться в центре внимания, не хотим ворошить прошлое». «Боюсь, что этого не избежать. Вы ведь пишете о тех событиях книгу», — пожала плечами Дженни. «Я вернусь к работе, только когда все прояснится». Он, подавшись вперед, посмотрел Дженни в глаза. «Мне кажется, вы на нашей стороне. Раз уж нам наверняка предстоит говорить об этом, лучше, если мы поговорим с вами». «Ну о чем?» Лора тоже смотрела на Дженни, в глазах у нее стояли слезы. «А Кэтлин? Наши родители ее не убивали. Том тоже. Ее убила Линда. Линда убила Кэтлин». Мик Блэр чуть не трясся от ярости, когда Бэнкс и Уинсом в 3 часа 35 минут вошли в допросную. «Это как раз то, что нужно», — подумал Бэнкс. Двое полицейских в форме забрали Мика из-за прилавка. Он работал продавцом в магазине Тэнди в Суэйнсдейлс-центре. Привели в участок и заперли в грязный допросный, где больше часа заставили ждать встречи с инспектором. Бэнкс удивился, как-то он не поднял шума из-за нарушения его законных прав. «Еще один короткий разговор, Мик», — с улыбкой произнес Бэнкс, включая магнитофон. «Но на этот раз мы его запишем. Надеюсь, это поможет убедить тебя в серьезности происходящего». «Если все так серьезно», — пропыхтел Блэр, — «почему вы, черт побери, заставили меня торчать здесь столько времени?» «Важные полицейские дела задержали», — ответил Бэнкс. «Плохие парни работают без отдыха и даже без перерывов на обед». «А что здесь делает Сара?» «Какая Сара?» «Да что вы в самом деле, прикидывайтесь. Сара Фрэнсис, подруга Энна. Я видел ее в коридоре. Что она-то здесь делает?» «Отвечает на наши вопросы, Мик, как и ты. Ума не приложу, за каким бесом вы тратите на меня свое время. Я не могу сообщить вам ничего, чего бы вы уже не знали». «Ты недооцениваешь свои возможности, Мик». «Ну хорошо, что на этот раз?» — спросил он, с подозрением покосился на Винсом. «Хотим уточнить кое-что относительно того вечера, когда пропала Лиан Рэй». «Опять? В который уже раз?» «Да, но ведь мы так и не добрались до правды. Понимаешь, Мик, мы будто лук чистим, снимаем один слой за другим, одну ложь за другой». «Все, что я говорил, правда. Она рассталась с нами возле паба Old Ship, и мы пошли в разные стороны. Больше мы ее не видели. Ну что еще я могу вам сказать?» «Правду? Вы вчетвером куда направились?» «Я уже сказал вам все, что мне известно». «Нет, Мик, не все», — мягко возразил Бэнкс. В тот день Лиан была сильно расстроена. Она только что узнала, что ее мачеха ждет ребенка. Тебе, наверное, этого не понять, но ее, поверь мне, эта новость очень огорчила. Поэтому она решила наплевать на комендантский час и выкинуть что-нибудь такое, от чего вам было бы чертовски весело, а ее родителям чертовски не по себе. «Не знаю, чья это была идея, не твоя ли, кстати, но вы решили угнать машину. Так, минуточку!» «Принадлежащую мистеру Сэмюэлю Гарднеру. Голубой Фиат, если уж быть точным, припаркованный за углом паба, из которого вы вышли. Что за бред? Мы не угоняли никакой машины!» «Мик, закрой рот и слушай», — вступила в разговор Винсом. Блэр, посмотрев на нее, нервно сглотнул слюну и замолчал. На лице Винсом была написана целая гамма чувств, и все отрицательные. Презрение мешалось с отвращением и гневом. «Так куда, Мик, поехала ваша веселая компания?» — спросил Бэнкс. «Что произошло? Что случилось с Лиан? Ты, наверное, решил, что этот вечер твой? Хотел залезть к ней под юбку, она не разрешила? А ты стал ее уговаривать, но немного силы не рассчитал, верно? Ты был под кайфом, Мик?» «Нет, это все ложь. Она рассталась с нами, как только вышла из паба». «Мик, ты похож сейчас на утопающего, который пытается схватиться за соломинку. Это тебе не поможет». «Я говорю правду». «А я так не думаю. Тогда докажите это». «Послушай, Мик», — обратилась к нему Винсом, встав со стула, пересекая маленькую допросную. «Мы только что пригнали машину мистера Гарднера в полицейский гараж, где наши криминалисты разберут ее по винтику. Неужели ты думаешь, что они ничего не найдут?» «Ничего я не думаю», — огрызнулся Мик. «Чего мне думать, если я в глаза не видел эту долбанную машину?» Уинсом снова опустилась на стул. «Они настоящие волшебники в своем деле, наши криминалисты», — сказала она. «Им и отпечатки пальцев не потребуются. Если в машине остался хоть один единственный волос, они его найдут. А если окажется, что этот волос твой, Иэна, Сара и Лиан, вы погорели». Она подняла вверх палец. «Один волос. Только вдумайся, Мик». «Она абсолютно права», — подтвердил Бэнкс. «Они просто чудеса творят, эти эксперты. Я сам кое-что понимаю в ДНК и волосяных луковицах, но эти парни смогут точно указать место на твоей голове, откуда выпал волос». «Мы не угоняли машину». «Я ведь знаю, о чем ты думаешь», — сказал Бэнкс. «Так вы еще и мысли читаете. Здорово!» Бэнкс засмеялся. «Да это вовсе не трудно. Ты думаешь, все произошло так давно, что копам не стоит даже стараться. Это было 31 марта, а сегодня? Ага, 16 мая. Прошло полтора месяца. Какие следы можно найти в машине? Наверняка машину мыли, салон чистили пылесосом. Ты так думаешь, Мик?» «Я ничего не знаю об угнанной машине». Сложив на груди руки, парень попытался придать себе вид непокорного мученика. Уинсом презрительно хмыкнула. «Констеблю Джекман, кажется, начинает надоедать вся эта история», — сказал Бэнкс. «И будь он на твоем месте, я бы предпочел не доводить ее до крайности». «Допрос записывается. Вы не посмеете пальцем меня тронуть». «С чего ты взял, что мы собираемся применить к тебе физическое насилие?» «Вы мне угрожаете». «Нет, Мик, ты нас неправильно понял. Напротив, я хочу все поскорее уладить, после чего доставить тебя обратно на работу или домой к вечерним новостям. Это мое самое большое желание. Но констебль Джекман, которую трудно не заметить, была бы более чем счастлива увидеть тебя под арестом. В камере, Мик, в полуподвальном этаже, на всю ночь». «Я же ничего не сделал, вы не имеете права». «Так значит, эта мысль пришла в голову не тебе, а Мэну?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Что произошло с Лиан?» «Ничего, я не знаю». «Держу пари, что Сара скажет, что во всем виноват ты». «Да я ничего не сделал». «Она захочет защитить своего бойфренда. Ты ей вообще по барабану, тем более дело запахло жареным». «Пора заканчивать», — Уинсом посмотрел на часы. «Ну что, запираем его и по домам?» — сказала она. «Я уже по уши сыта всем этим враньем». «Ну а ты как думаешь, Мик? Я же сказал вам». Бэнкс посмотрел на Уинсом, после чего снова обернулся к Мику. «Придется задержать тебя по подозрению в убийстве Лиан Рэй». Мик вскочил на ноги. «Да вы что? Я никого не убивал. Никто не убивал Лиан». «Откуда тебе это известно?» «Я хотел сказать, что я не убивал Лиан. Я не знаю, что с ней случилось. Если кто-то и убил ее, то я тут ни при чем». «Так значит, ты при этом присутствовал?» «Нет». Бэнкс встал и собрал свои бумаги. «Ладно, послушаем, что скажет Сара. А тебе, Мик, советую сегодня ночью крепко подумать. Время в камере тянется медленно, особенно в предутренние часы. Рядом какого-нибудь алкаша немытого посадят, который без конца поет твое лживое сердце. Красота! Хорошо, что тебе будет над чем поразмыслить. Отвлечешься от окружающей действительности». «О чем размышлять-то?» «Ну, прежде всего о том, что если ты расколешься и расскажешь нам все на чистоту, если скажешь, что все затеял Иэн Скотт и гибель Лиан – дело его рук, то этим ты сильно облегчишь свое положение». Он посмотрел на Винсом. «Так и вижу, как он отсюда выходит. Выговора ему, конечно, не избежать, но даже никаких записей о приводе в полицию не останется. Что скажете, констебль Джекман?» Уинсом скривилась, дав понять. Она не приемлет предположение, будто Мик Блэр может выйти из участка без обвинений в убийстве. «А еще о чем?» — поинтересовался Мик. «Ах да, можешь еще подумать о Сэмюэле Гарднере». «О ком?» «О владельце угнанной вами машины». «С какого это бодуна?» «А с такого, Мик, что он по натуре неряха и грязнуля. Он никогда не чистит свою машину. Ни снаружи, ни внутри». Дженни даже не пыталась скрыть, насколько она ошеломлена. Она помолчала, собираясь с мыслями и силами для продолжения разговора. «Откуда вы это знаете?» — спросила она. «Мы видели, как она это сделала», — ответил Кит. «Были с ней рядом. Нас можно назвать соучастниками, но у нее одной хватило духу это сделать». «Вы в этом уверены?» «Да», — в один голос подтвердили брат и сестра. Линда Годвин, судя по всему, любила животных, не страдала ночным недержанием, не играла с огнем, но если она в возрасте 12 лет совершила убийство, это свидетельствует о наличии у нее какого-то очень серьезного психического нарушения. «А главное, она вполне способна совершить убийство вновь», — лихорадочно размышляла Дженни, а вслух спросила. «Как же так? Вы что, только недавно вспомнили об убийстве?» Подобно многим своим коллегам, Дженни испытывала недоверие к синдрому подавленной памяти и почувствовала облегчение, когда услышала ответ Лоры. «Нет, просто все это словно выпало на время у нас из головы». «Как это понять?» «Ну, знаете, бывает же так, что откладываешь вещь туда, где ее легко найти, а потом забываешь, куда положил», — пояснил Кит. Теперь Дженни поняла, поскольку подобное происходило с ней постоянно. «Или иногда делаешь что-нибудь и вдруг вспомнишь, что должен сделать кое-что еще. Я в таких случаях кладу на видное место вещь напоминания, а потом, хоть убей, не могу ее найти», — дополнила Лора пояснение Кита. «Я правильно поняла, что вы при этом присутствовали?» «Да», — подтвердил Кит, вздыхая. «Мы были в комнате и видели, как она это делала». «И все эти годы никому ни словом не обмолвились?» Лора и Кит посмотрели на нее так, что до Дженни дошло. Они в любом случае не проболтались бы, ведь они с детства были приучены молчать. Линда такая же, как и все они, жертва Годвинов и Мюрреев. Зачем же подвергать ее лишним страданиям? «Так она поэтому сидела в клетке, когда к вам нагрянула полиция?» «Нет. Линду отправили туда из-за месячных», — ответил Кит. Лора вспыхнула и отвернулась. «Вот Тома они посадили в клетку, потому что решили, это его рук дело. Линду даже не заподозрили». «Но почему она ее убила?» — недоумевала Дженни. «Потому что Кэтлин уже не могла этого выносить», — объяснила Лора. Видно было, что слова даются ей с трудом. Она была очень слаба, а непонятно, в чем только душа держалась. Линда убила ее, чтобы спасти. Она знала, что с ней делают, и считала, Кэтлин этого не вынесет. Она убила ее, чтобы спасти от страданий. «И вы в этом уверены?» — спросила Дженни. «Уверены в чем?» «Да в том, что Линда убила Кэтлин из жалости». «Из-за чего же еще Линда могла ее убить?» «Вам не приходило в голову, что причиной была ревность, ведь Кэтлин заняла ее место?» «Нет!» — вскрикнула Лора, отпрянув от стола. «Это ужасно! Как вы могли такое подумать? Она убила ее по своей доброте!» Несколько посетителей кафе, заметив вспышку Лоры, начали с любопытством присматриваться к компании за столиком перед окном. «Хорошо, хорошо», — примирительно произнесла Дженни. «Прошу прощения, я не хотела вас огорчить». Лора, не отрываясь, смотрела ей в глаза, а когда заговорила, в ее голосе ясно слышались неприкрытые отчаяния и безысходность. «Она могла быть доброй, понимаете? Линда могла быть доброй». В этом старом доме постоянно слышались какие-то звуки, и Мэгги каждый раз вздрагивала, когда раздавался треск деревянных балок, остывающих в вечерней темноте от дневной жары. Свистел ветер или дребезжали оконные стекла. Если резко звонил телефон, она чуть не подпрыгивала от испуга. «Это, конечно, Билл», — говорила она себе и пыталась успокоиться. Делала несколько глубоких вздохов, вспоминала что-нибудь приятное. Звуки, раздававшиеся в доме, отрывали ее от работы. Она поставила диск с музыкой эпохи барокко в стереосистему, установленную Руфью в студии, и мелодия, полившаяся из колонок, заглушила остальные звуки и помогла расслабиться. Мэгги допоздна трудилась над эскизами иллюстраций к сказке братьев Гримм Гензель и Гретель. На следующий день ей предстояло ехать в Лондон, чтобы обсудить с главным художником издательства, как продвигается работа над проектом. Кроме того, надо будет побывать на Радио 4 в Бродкастинг-хаус, дать интервью для программы о домашнем насилии. Мэгги уже почувствовала вкус к публичным выступлениям, убеждая себя, что если она поможет хоть кому-то, то на раздражающие мелочи, такие как некомпетентность интервьюеров и провокационные вопросы приглашенных, не стоит обращать внимания. Поскольку Биллу уже известно, где она живет, можно не заботиться о том, что он услышит это интервью. Бежать отсюда она не собиралась, с нее довольна. Несмотря на его звонок и испытанное ею потрясение, она решила не отступаться от роли защитницы жертв насилия. В Лондоне Мэгги решила заночевать, хотела посмотреть интересный спектакль в каком-нибудь театре Вест-Энда. Остановиться можно в скромном отеле, который ей рекомендовали в издательстве. Мэгги вернулась к своим эскизам. Она пыталась поймать выражение лиц Гензеля и Гретель в тот момент, когда они при лунном свете поняли, что крошки, которыми они помечали дорогу, склевали птички. Ей нравился зловещий эффект, созданный с помощью толстых стволов деревьев, густых веток и теней, которые, если не хоть немного напрячь воображение, принимали очертания диких животных и демонов. Однако выражения лиц Гензеля и Гретеля ей вовсе никак не удавались. «Ведь это же дети», — думала Мэгги, — «значит, их страхи должны быть простыми и естественными». Испуганный взгляд, глаза полные слез – это совсем не то, присущее взрослым сочетание злости на себя и решимости найти дорогу. Потому и выражение лиц должно быть совершенно другим. На первых набросках Гензель и Гретель казались похожими на Терри и Люси, какими они могли быть в детстве, так же, как Рапунцель была похожа на Клэр, отчего Мэгги истерла ее лицо. Теперь герои сказок не напоминали никого. Лица, скорее всего, были когда-то замечены ею в толпе, а сейчас по таинственной причине вдруг всплыли в памяти. Клэр, бедная девочка, сегодня Мэгги говорила с ней и с ее матерью. Они согласились, что Клэр стоит посещать сеансы психолога, которую рекомендовала доктор Симс. Хорошо, что девочка согласилась, думала Мэгги, однако наверняка потребуются многие годы, чтобы преодолеть расстройство психики, возникшее по вине Терри Пейна. Клэр никак не могла избавиться от чувства вины и ответственности за смерть подруги. Канон похальбеля позволял Мэгги сосредоточиться на рисунке. Она работала, стараясь добиться большей выразительности. Услышав на фоне музыки легкое постукивание, она приняла его за привычные звуки, издаваемые старым домом. Вдруг стук прекратился и почти сразу раздался снова, еще громче и чаще. Она выключила музыку и прислушалась. Кто-то стучался в дверь черного хода. Никто никогда не пользовался черным ходом. К нему от муниципальных домов, расположенных позади Хилл-стрит, вели узкие, огороженные с обеих сторон сеткой дорожки. Вдруг это Билл? Нет, уверяла себя Мэгги, Билл в Торонто. К тому же дверь наглухо закрыта, створки закреплены болтами и стянуты цепочкой. А не набрать ли ей прямо сейчас 999, задумалась она, но почти сразу представила себе, как глупо это будет выглядеть, если за дверью окажется Клэр или ее мать. А может, даже полицейские. От одной мысли о том, что Бэнкс узнает, какая она психопатка, ее бросало в дрожь. Решив обойтись без полиции, она медленно и бесшумно приблизилась к двери. В доме что-то заскрипело, но лестница, по которой она спускалась, не издала под ее ногами ни звука. Она сжала в руке клюшку для гольфа, оставленную Чарльзом на стойке в прихожей, и, подняв ее для удара, направилась в кухню. Стук продолжался. Когда до двери оставалось всего несколько футов, Мэгги услышала знакомый женский голос. «Мэгги, вы здесь? Прошу вас, впустите меня!» Она отбросила клюшку, включила свет и принялась возиться с замками и запорами. Когда она, наконец, справилась с дверью, то в смущении замерла на пороге, увидев перед собой незнакомую женщину. Голос совершенно не соответствовал внешности. Женщина с короткими, торчавшими во все стороны высветленными волосами была одета в спортивном стиле, в мягкий кожаный пиджак поверх футболки и синие, плотно облегающие джинсы. В руках она держала небольшой рюкзак. Только слабый след от кровоподтека и непроницаемая чернота глаз подсказали Мэгги, кто перед ней, хотя на то, чтобы осмыслить визуальную информацию и сделать вывод, ей потребовалось несколько секунд. «Люси, боже мой, это вы? Можно войти?» Мэгги только кивнула, пошире распахивая дверь, и Люси Пейн прошла в кухню. «Знаете, мне просто некуда идти, я подумал, может, вы позволите остановиться у вас на 2-3 дня, не больше, а за это время я что-нибудь придумаю». «Конечно», — заверила Мэгги, все еще не оправившись от потрясения. «Живите сколько хотите, вы на себя не похожи, я сначала не узнала вас». Люси повертелась перед ней. «Вам нравится?» «Вы совершенно преобразились». Люси рассмеялась. «Вот и отлично. Не хочу, чтобы кто-то еще знал о том, что я здесь. Не все окружающие относятся ко мне с такой симпатией, как вы, Мэгги». «Боюсь, что так», — вздохнула Мэгги, закрыла дверь на замок, скрепила створки болтами, заложила цепочку.